птичий язык. Аня не всегда обитала в замке. Если честно, будь у нее возможность и спички, она спалила бы его дотла. Всю свою жизнь до последнего года Аня провела с папой в домике из песчаника, который стоял посреди густого леса, начинающегося сразу за Ардженским замком. Над лесом часто пролетали крылатые единороги, направлявшиеся к озеру на водопой. Как-то раз Аня, которая тогда была совсем маленькой, попыталась погладить единорога. К счастью, Галия успела схватить девочку за волосы и оттащить в сторону до того, как ее вежливо и изящно забодали рогом. С тех пор Аня не повторяла свою попытку. Зато ее невозможно было увидеть без гаган — птиц с золотыми клювами, серебряными когтями и черными крыльями с радужным отливом. Иногда ее сопровождала лишь верная Галия. Иногда до полудюжины птенцов Аниного возраста с детским пушком вместо перьев на шее и голове. Как-то раз Корен в порыве веселья и воодушевления откусил у Ани кончик уха, но отказался извиняться. «Я заслуживаю эту малость за свою дружбу», — заявил он. «Тем более, что кусочек, ну, совсем уж крошечный». По ночам вся стая из 30 птиц устраивала себе ночлег на Аниной кровати и пологе. Жить с гаганами было не так-то просто. Окна не закрывались никогда, даже в снегопад. Кроме того, и с этим не поспоришь, от птиц пахло. И все же гаганы были главной Аниной радостью. Другие дети заходили в лес нечасто, поэтому принцесса играла с гаганами, дружила с ними и любила их больше всех на свете. Конечно, после папы. А гаганы любили ее. По птичьи, яростно и страстно. Тычок от Корена поднимал по утрам не хуже будильника. А Галия аккуратно отщипывала клювом кончики Аниных волос, так что ей не приходилось ходить к парикмахеру. Но больше всего принцессе нравилось то, что птицы были ее учителями. «Я хочу, чтобы дочкино образование полностью отличалось от моего», — сказал им Анин папа. «Чтобы ей не прививали любовь к деньгам и богатству, как это делают при королевском дворе. Вы согласны с ней заниматься?» И вот птицы стали учить принцессу истории, философии, математике и старинным гаганским песням, диким и ликующим. Гаганы рассказывали о замках, драконах и мести, учили биться на мечах, сжимая в клювах обструганные палки, трое против одной девочки. «Зачем мне школа?» — удивлялась она. «У меня есть птицы». Принцесса даже говорила с легким гаганским акцентом, хотя позже учителя люди изрядно поработали, чтобы избавить девочку от него. Аня и внешне чем-то напоминала птицу, такая же быстроглазая, с длинными гибкими руками и ногами. Ее отец, Аргус Ардженн, был старшим принцем и наследником короля. Вот только он всегда мечтал стать ученым и заниматься растениями. Рассказывая о них, высокий улыбчивый Аргус так и светился от удовольствия. Всю свою жизнь, сколько себя помнила, Аня помогала ему прививать и выращивать новые сорта растений. Розу-крапивницу с прекрасными, но жгучими лепестками, львиный зев, который запросто мог оттяпать кончик пальца. Они вывели особую настурцию. У тех, кто втирал в голову настойку из этих цветов, волосы отрастали за день на 2 сантиметра, а новую папину жимолость можно было сразу мазать на хлеб, как джем. Едва Аня научилась ходить, Аргус разрешил ей помогать ему в работе. Не просто наблюдать, а работать по-настоящему. Подрезать, подвязывать, сажать. Скрестив 37 растений, они создали лягушонию, съев стебель которой можно было целых 10 минут дышать под водой. Правда, очень скоро Аня выяснила опытным путем, что если съесть больше одного стебля в день, на попе появятся прыщи. Аргус бережно относился к любому живому существу, обитавшему в королевских владениях. Он отказывался убивать даже улиток. «Все мы связаны друг с другом невидимыми нитями», — уверял он, — «и любая жизнь священна». А еще Аня с папой пытались культивировать раковник — дикое растение, с помощью которого можно отпереть любой замок и любую дверь. Раковник был похож на пятилистный клевер и произрастал только на острове души. «Вот бы получить от него семена и засеять ими весь архипелаг», — мечтал папа. «А вдруг это растение может отпирать не только двери? Вдруг раковник способен прочищать сосуды и заводить остановившиеся сердца?» Младший брат отца, Клод, закатывал глаза. «Мастера, изготовляющие и ремонтирующие замки, вряд ли скажут тебе спасибо, Аргус». Но принц лишь смеялся в ответ. Он любил младшего брата, но все никак не мог осознать, что тот давно стал взрослым. Клод был на 3 года моложе Аргуса, и при дворе считали, что он гораздо красивее наследника. Правда, Аня, обожавшая папины широкие брови, орлиный нос и большие добрые руки, была с этим категорически не согласна. Король и Клод очень редко появлялись в лесу, поэтому Аргус мог спокойно возиться с растениями. Аня — прыгать, бегать, насвистывать с птицами и плавать. Это были чудесные времена, за исключением одного месяца в году. Апрель Аня всегда проводила в замке. На этом настоял сам король. «Девочка не должна вырасти дикаркой, которая не умеет себя вести соответственно своему высокому положению», — сказал он. Но Аня не любила замок. Там семилетней принцессе запрещали спускаться по лестнице без сопровождения взрослого. Кто-то должен был держать Аню за руку, чтобы она не споткнулась. Хотя в лесу девочка легко забиралась на верхушку самого высокого дерева, а 20 гаган восседали у нее на голове, спине и руках, подсказывая, куда лучше поставить ногу. Конечно, Аня понимала, что рано или поздно придется поселиться в замке. Ну, когда дедушка умрет и папу провозгласят королем. Но дедушке Эламу было всего 70. И, возможно, Ане с папой удалось бы прожить в лесу еще лет 10, если бы только она не совершила ошибку.